Настойка 25,0 по 20 капель 3 раза в день. Смесь. Настойки кникуса бенедиктинского 35 капель и 5 лавровых капель продаются в аптеках 3 раза в день. Срок лечения 2-3 месяца. Номер 74. Конопля посевная. Народное название – конопель, моченец, дерганцы. Это семейство тутовых. С лечебной целью используют семена, цветки и листья растения. Конопля посевная – однолетнее растение. Она широко культивируется как текстильное и масличное растение. Встречается и в диком виде повсеместно. Конопля всем хорошо известна, поэтому нет необходимости приводить подробное описание ее. Плод – гладкий серый орешек. Известен в народе под названием конопляное семя. В плодах семени конопли содержится много жирного масла и обволакивающего вещества, поэтому препараты из них используются в научной медицине. В гомеопатии употребляют эссенцию из свежих верхушек стеблей с цветками и листочками. В тибетской медицине используют семена конопли. В народной медицине конопляное семя применяют довольно широко. Иногда используют также имя кину. Наружно и семя, имя кина иногда применяются в виде припарки, которые являются смягчающим и более утоляющим средством при груднице. Применяют масло с крахмалом, как мазь. Болезни глаз. Кладут примочку из отвара или настойки, разведенной в отношении 1 к 10. В хроническом ревматизме делают компресс из семени или мякины. Ожогах, нарывах кладут примочку из масла или толченого семени. Внутрь конопляное семя употребляют как очищающее и укрепляющее средство при водянке в виде отвара или настойки. Золотухи, геморрои, болезнях мочеиспускательного канала используется так называемое молоко. Конопляное семя применяется и как мочегонное средство, особенно при задержке мочи у детей, также в виде молока и, наконец, при туберкулезе легких в виде настойки. Мазь из конопляного масла с мелом рекомендуется для лечения мозолей. Способы применения. Отвар 20,0 на 200,0 по 1-2 столовых ложки 3 раза в день. Настойка 25,0 по 20 капель 3 раза в день. Молоко из конопляного семени приготавливают так. Семя растирают в глиняной посуде или толкут в чем-либо. Постепенно добавляют воду. Получается белая, похожая на молоко жидкость. Номер 75. Копытень европейский. Народное название. Зимник, подорешник, белокопытник, блокотник, волосатик, грыжник. Это семейство киркозоновых. С лечебной целью используют корень, а иногда и листья растения. Растет в тенистых, лиственных, реже хвойных лесах, чаще под кустами орешника, поэтому народное название – подорешник. Копытень европейский – многолетнее растение с ползучим корневищем. Листья – цельнокрайние, почковидные и округлые. напоминающий по форме копыта лошади.